Состояние это впервые описал в 1636 году немецкий ученый Даниэль Швентер. «Самую дикую курицу, — сообщал он, — можно сделать неподвижной, если посадить ее на стол, прижать клюв к столу, провести мелом на столе черту от клюва вперед и затем убрать руки. Курица, совершенно испуганная, сидит тихо, неподвижно, устремив взгляд на черту. Лет через 10 естествоиспытатель Анастасиус Кирхер рассказал об аналогичном опыте с петухом. Кирхер считал, что скованность петуха вызывается испугом и полным подчинением воле экспериментатора. В 1843 году шотландский хирург Джеймс Брейт предложил называть подобное состояние обездвиженности у животных и человека гипнозом, что в переводе с греческого означает «сон». Брейт, один из основоположников лечебного гипноза, вызывал его, заставляя людей и животных устремлять взгляд на блестящий предмет, помещенный перед их глазами на высоте лба. Он думал, что гипнотический транс наступает от того, что глаза устают смотреть в одну точку и закрываются сами собой. В начале нашего столетия зоолог Шмидт проводил опыты над тропическими прямокрылыми караузисами. Насекомые эти малоподвижны. Они весь день как будто спят. Шмидт доказал, что они не спят, а пребывают в состоянии оцепенения, которое защищает их от врагов. В таком виде они похожи на стебли или на веточки. Караузиусу, как и лягушке, находящейся в покое номер 1, можно придать любую позу, поднять передние лапки, поставить на голову. Однажды Шмидт положил Караузиуса передними лапками на одну книгу, задними — на другую, растянул в виде мостика, а на спину ему положил груз. Караузиус и не подумал ожить. Все эти проделки насекомых, кур и другой пугливой живности называли то реакцией неподвижности, то симуляцией смерти, то гипнозом, то рефлекторной каталепсией, то сном. Но спят ли они в это время или просто цепенеют каким-нибудь особенным образом? В одной лаборатории кролику перед опытом прикрепили электроды и стали снимать электроэнцефалограмму. Когда его положили на спину, появились ритмы чрезвычайной тревоги. Затем его погрузили в состояние обездвиженности, и эти ритмы превратились в ритмы сна. Вспышки света, шума, даже удар током не могли его разбудить. Выходило, что каталепсия иногда подобна сну. Доктор Лиддл из Корнельского университета проделал такой опыт. Двух ягнят разделили. Одного оставили с матерью, другой стал жить один. Регулярно в обоих помещениях гасили свет и по проводам, прикрепленным к ноге каждого ягненка, подавали небольшой электрический разряд. Ягненок, бывший вдвоем с матерью, слегка подпрыгивал, бежал к матери и, потершись о ее бок, возвращался к своим делам. Одинокий же ягненок, лишенный защиты, цепенел. Около часа он лежал с потухшими глазами в состоянии каталепсии. Причиной его гипнотического состояния был, безусловно, испуг, вызвавший рефлекс симуляции смерти. В подобное состояние впадают и люди. Мы так и говорим: остолбенел от неожиданности, оцепенел от ужаса, застыл, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ноги к земле приросли. Не диво, что жена Лота, оглянувшаяся на преданный огню и разрушению родной город, превратилась в соляной столб. От ужаса каменеют чаще, чем бросаются в бегство. История знает множество случаев, когда люди во время землетрясения, пожара и бомбардировки погружались в каталептический транс. Павлов называл это состояние «охранительным торможением». С психологической точки зрения – название очень точное. Человек резко разрывает все связи с внешним миром. и этим спасает себя от безумия, а животное еще и вводит в заблуждение врага. Воробья, догадавшегося притвориться мертвым, кошка быстро оставит в покое. Неподвижного чибиса ястреб перестанет замечать.